Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! В начале этого месяца мы с вами отмечали замечательный праздник – День Учителя. В этот день наших дорогих педагогов поздравляли школьники, родители, шефы. Ребята, у радионяни к вам большая просьба. Когда завтра пойдете в школу, пожалуйста, передайте всем вашим учителям большой привет и поздравления от радионяни. Николай Владимирович, а я в детстве даже мечтал стать учителем. Да? Да. Честно говоря, я учителям и сейчас завидую. Да ты что? Чему ж тут завидовать? Приходят в школу раньше всех, уходят позже всех. Дома надо тетрадки проверять, после уроков с отстающими заниматься. Разве это жизнь? А зато учителю никто двоек не ставит, это раз. Родителей в школу не вызывают, это два. И на дом ничего не задают. Можно весь день во дворе в футбол гонять, это три. Да у учителя, если хочешь знать, изнурительный труд. На уроки объясняй, спрашивай, смотри, чтоб никто не подсказывал, не списывал, не вертелся, не дергал за косички. А на переменке даже отдохнуть по-человечески нельзя. Ни тебе по перилам покататься, ни снежком во дворе кому-нибудь залепить. Чему ж тут завидовать? Николай Владимирович, разве я не прав? Ну почему же? Во многом вы правы. Но мне кажется, что главное в профессии учителя не это. Конечно, главное вот что. Ученику надо каждый день уроки делать, каждый день новый материал учить. А учителю ничего этого не надо, он и так уже все знает. Нет, вот тут я с вами не согласен. Конечно, учитель знает многое, но наука ведь не стоит на месте. Вот и приходится учителю к каждому уроку изучать новый материал. Короче говоря, учиться. Вот да, и я да, говорю. Да. Что учителям завидовать нечего. Друзья мои, конечно, труд учителя нелегкий, но все равно прекрасный. Да, прекрасный. Вы только подумайте, из маленьких, несмышленных ребят, которые даже ручку держать не умеют, учитель воспитывает образованных людей, будущих ученых и рабочих, врачей, писателей. И, может быть, даже новых учителей. Не случайно взрослые люди с такой любовью вспоминают своего первого учителя. А вы, уважаемые помощники, вы помните своих любимых учителей? А как же, Марья Владимировна, строгая была, но справедливая. А у меня Анна Юрьевна. Вы, наверное, им часто звоните по телефону, не правда ли? Навещаете, дарите цветы. Да как-то времени все... А я недавно звонил. Молодец. Ну и что? Занято было, но я еще позвоню. Вот. Я надеюсь, что вам не надо ничего объяснять. Вы уже люди взрослые и сами все понимаете. А что касается наших радиослушателей, то я... Очень хочу, чтобы они, когда вырастут и кончат школу, не забывали своих учителей и относились к ним с такой же теплотой, с какой учителя относятся к своим ученикам. Мне кажется, что как раз об этом песенка, которую сейчас споет композитор, народный артист РСФСР Ян Френкель, стихи Михаила Танича. Анна Константиновна, вам за давней давностью и не вспомнить ни слуха, челочка торчком, шлю вам запоздалое слово благодарности за мои чернильные палочки с крючком. Ах, как годы торопятся, их с доски не стереть. Но давайте попробуем не стареть. Но давайте попробуем не стареть. Анна Константиновна, если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру. Поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру. Ах, как годы торопятся, их с доски не стереть. Но давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. Но давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. Анна Константиновна, а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты, помните, Леша Иванов. Ах, как годы торопятся, их с доски не стереть. Но давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. Но давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. А теперь головоломки. И задачки с подвохом. Или другими словами, раздел нашей передачи, который называется... Белый желток. Уважаемые помощники, а ну-ка напомните задачу, которую мы в прошлый раз задавали нашим радиослушателям. Пожалуйста. Задача была такая. Мальчик с папой переходили улицу в неположенном месте. Раздался свисток милиционера. Папа сразу убежал, а сына милиционер поймал за руку, посмотрел ему в лицо и воскликнул: «Какой позор! Мой сын! Сын милиционера не умеет переходить улицу». Как это могло случиться? Да, действительно, интересная задачка. А? Я задавал ее многим взрослым, и можете себе представить, чаще всего они не могли на нее ответить. Ну, а что пишут наши юные слушатели? Николай Владимирович, мне кажется, что некоторые ответы еще интереснее, чем задача. Да? Да. Вот, например, Сережа Усманов из Новокузнецка пишет. «Все очень просто. Когда раздался свисток милиционера, папа убежал, достал из портфеля милицейскую форму, переоделся в нее, подбежал к мальчику и воскликнул: „Какой позор! Мой сын, сын милиционера, не умеет переходить улицу“». Здорово, я бы в жизни такого не придумал. Да, да, фантазия у Сережи просто великолепная. Стало быть, папа милиционер не ленится свою форму носить в портфеле, а сам ходит в штатском, а в портфеле у него и фуражка, и китель, и брюки, и сапоги. Представляете, какой тяжелый портфель. И к тому же милиционер переходит улицу в неположенном месте, сам себе свистит и сам от себя убегает. Нет, это больше похоже на детективный роман, а не на решение задачи. Да, а вот другое мнение. Лена Сереброва из Омской области, она считает, что милиционер, наверное, был в очках. И когда он побежал за мальчиком, очки упали и разбились. А без очков он по ошибке принял чужого мальчика за своего сына. О, да. Ну что ж, в жизни, конечно, всякое бывает. Даже постовой милиционер в очках. Но я думаю, что человека с таким плохим зрением, что он не может чужого ребенка отличить от своего, вряд ли возьмут работать в милиции. Ну что ж, пора дать правильный ответ на эту задачу. Алик, пожалуйста, вам слово. Ответ простой. У каждого человека двое родителей, папа и мама. В нашей задачке папа убежал. Значит, милиционером, который поймал мальчика за руку, была его мама. Ведь мама тоже может быть милиционером. Конечно. Даже стихи такие есть. Вот у Вовы, например, мама милиционер. Да. И знаете, многие ребята прислали правильные ответы. А сложности у ребят возникли из-за того, что они забыли простую вещь. Целый ряд профессий и в мужском, и в женском роде звучат одинаково. Например, врач, шофер, милиционер, астроном. Ведь нельзя же сказать «шоферша» или «астрономиха», не правда ли? Но я думаю, у тех, кто не справился с этой задачей, есть возможность попробовать свои силы в решении нашей новой задачи. Только сразу предупреждаю, эта задача тоже с подвохом. Да. Ну-ка, Володя, пожалуйста. Хорошо. Ребята, слушайте внимательно. А лучше возьмите ручку и запишите. Задача такая. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Одна из этих монет не пятак. Какие у меня монеты? Записали? Интересная задача. Да. Только повторите, пожалуйста, а то вдруг кто-то не успел записать. Пожалуйста, повторяю. Задача такая. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. 15 копеек. Да. Одна из них не пятак. Одна не пятак. Какие у меня монеты? Присылайте нам, ребята, свои ответы на этот вопрос. А мы их рассмотрим в новом разделе, который называется «Белый желток». Проведите, дяденька. Пожалуйста, проведите. Ну что вам стоит, дяденька автор, проведите. Мы просим поэта Михаила Плицковского. А пройти мы хотим на студию грамзаписи, чтобы послушать новую пластинку. Ах, вот оно да. Что. Ну тогда давайте просить вместе. Давайте. Проведите, дяденька. Проходите, друзья, проходите. Только не спешите, пожалуйста. А работаем мы здесь вместе с композитором Юрием Антоновым над музыкальной сказкой «Приключения кузнечика Кузи». Ребят, если вы увидите на прилавках магазина грампластинок конверт, на котором изображен наш кузнечик Кузя в кроссовках такой спортивный, вот это, наверное, будет та пластинка. Юрий Антонов написал для всех персонажей сказки веселые песенки, чтобы никому обидно не было. Только вот одна песенка, которую должна спеть корова-муренка, у нас никак не получается. Володя, я знаю, что вы можете петь разными голосами. Попробуйте, пожалуйста, может, голосом Владимира Винокура наша муренка сможет, наконец, спеть свое соло. На веселом, на ромашковом лугу я гулять с утра до вечера могу. Если вдруг мне станет скучно, я пою, чтобы все слыхали песенку мою. Если вдруг мне станет скучно, я пою, чтобы все слыхали песенку мою. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му. Никому, му-му, почему же, почему же, почему, му-му, не пойму, не пойму, не пойму, му-му. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му, никому, му-му. Почему же, почему же, почему, му-му, не пойму, не пойму, не пойму. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы продолжим изучение органов чувств и займемся органом слуха. Я знаю, орган слуха – это ухо. Верно, и в рифму, и правильно. А что вы еще знаете об ушах? Уши надо мыть. Да, да, да, да, надо мыть, и чем чаще, тем лучше. А вот простой вопрос – сколько